Глава шестая. Я не могу сказать, верю ли я в предчувствия. У меня с ними какие-то сложные отношения. Мне до конца не ясны. Иной раз бывает, и здесь уже, на комбинате было, ни с того ни с сего вдруг, как схватит бешеное, сумасшедшее, бессмысленное счастье. Только так могу сказать. И мне хотелось расхохотаться, раскинуть руки и взлететь над миром, точно никакой катастрофы и в помине нет. Конечно, никуда я не взлечу, и счастье растает, но не бесследно. Оно превратится в необъяснимо безмятежную уверенность, что все будет хорошо. Да, вопреки всему, что вокруг, вопреки логике. И вот хожу я с этим светом в душе час, другой. Ну, потом, конечно, время вымывает его, как весенняя вода снег. Остается только память. А случается и наоборот. Просыпаюсь, и такая необъяснимая тоска, хоть плачь, хоть вой, как будто вот-вот произойдет что-то страшное, непоправимое. В такие дни я старался держаться, как ни в чем не бывало, но в глубине души сидела эта тьма, и я занимался своими многочисленными бригадирскими делами, а сам суеверно ждал беды. Но как-то все проносило. Мелкие неприятности бывали, не без этого. А от больших Бог миловал. К чему я затеял эту лекцию, не то по психологии, не то по философии? Да к тому, что стоило нам стартовать в прежнем примерно порядке, Крот, боец, я, бойцы, Катя, жмых, бойцы, Зенит, как я почувствовал вот это давящее, тоскливое предчувствие. Какое-то время я пытался обмануть себя, надеясь, что нет этого предчувствия, так только муть какая-то. Но потом мысленно чертыхнулся. Есть. Никуда не денешься. Но что тут делать? Психология моя никому не интересна, так что пусть останется при мне, а я буду держать себя в руках. Крот вел нас, скупо помаргивая фонариком. Память, видно, у него была на зависть всякому. В этом царстве мрака он был почти король. Ну, здесь надо сказать, что пока мы двигались по достаточно комфортному тоннелю, почти в полный рост, разве что чуть-чуть приходилось пригибаться. Пока. Помимо борьбы с предчувствием угрозы, я еще и морально настраивал себя на то, что вот сейчас придется скрючиться и ползти. Но вдруг уткнулся в спину впереди идущего. Это был чердак. Он замер, за ним я, за мной леший, за ним прочие. Тишина. Я почувствовал, как чердак наклонился ко мне. «Шеф!» — едва слышно шепнул он. «Вас, Крот!» И бесшумно отодвинулся влево. А я сделал шаг вперед, оказавшись рядом с Кротом. «Там кто-то есть», — тревожно выдохнул он мне в ухо. Я не стал гонять байду глупыми вопросами. «Кто? Где?» — тихо сказал. «Дай». И Крот сразу меня понял. Молча сунул прибор ночного видения. Я нацепил окуляры и окунулся в призрачный мир. Хитрая оптика нарисовала нечто вроде негатива, уходящее в непроглядную даль галерея, с полосами кабелей и труб вдоль правой стены. А слева, метрах в пяти, в стене был проем — ниша без двери. Если кто-то и есть рядом, то только там. «Стойте на месте!» — шепнул я Кроту и чердаку и бесшумно двинулся вперед, на ходу столь же бесшумно вынув ПМ. Привычным хватом мягко обжал рукоять так, чтобы как можно удобнее прилегла к ладони. Тактически я вроде бы должен был отправить в эту разведку кого-то из бойцов. Командир не должен рисковать собой, но я мыслил не тактически, а стратегически. В этом случае мне надо идти самому. Это первая острая ситуация в походе, и я должен показать себя. Пистолет у меня был в левой руке, в правой фонарь. ФСС 014, имеющий несколько режимов цветности и яркости. План действий? Честно сказать, я пытался его выработать, пока продвигался эти 5 метров, но все чепуха. Крутилась мысль, что может быть там, в нише. Может, ничего и нет. Черт знает, что Кроту почудилось. Оставалось мне шага 2. Чуть больше метра, когда то самое темное предчувствие, что смутно тлело на дне души, вдруг выбросило острый приступ тревоги, прямо-таки полоснуло по сердцу. Есть. Кто-то там есть, не почудилось Кроту. Я замер. Затаил дыхание, и план мгновенно родился сам собой. Бесшумно я сместился влево, вплотную к стене. Руке с пистолетом придал локтевой упор, а правую с фонарем вытянул так, чтобы она не пересекала грань ниши. И врубил свет в полную силу. Дикий крик порвал пространство. Из ниши вылетел человек с безумно перекошенным лицом. Я дважды выстрелил в упор. Крик оборвался. Человек кулем рухнул, завалился назад головой в нишу. Тут же сзади вспыхнул фонарь крота. «Как ты?» — подлетел он ко мне. И я различил напряженное сопение остальных. «Тише вы! Все нормально, свет погаси!» «Тихо всем!» — я сказал. Он погасил. «Я тоже». Тишина после воплей и выстрелов казалась грузом, навалившимся на плечи. Упавший лежал без движения. Тут где-то справа вдалеке послышался шуршащий звук. Кто-то несся сюда. «Командир!» — возбужденно с присвистом шепнули сзади. Я оборвал. «Тихо, слышу! Всем стоять на месте!» Сунув пистолет в кобуру, я привел к бою АКСУ и двинулся вперед. «Ага, вот оно!» Я сперва и не заметил проход справа, не в полный рост, низенький, примерно по пояс. Звук доносился именно оттуда. «Как он, зараза, так мчит!» — мелькнул у меня в голове. Но тут же звук шагов оборвался, превратясь в яростное шуршание. «Ну, ясно, чешет по-пластунски. Секунд через пять будет здесь». Я отступил на шаг. Ствол автомата смотрел в низкую нишу. «Вот». Оттуда со змеиным проворством выскользнул все-таки человек. Выскочил. Миг, он бросился на меня. Этот тип точно жил в другом временном измерении. Это была скорость зверя или, черт его знает, змеи, так и лезет слово «не отделаться». Бросился. Патлы, борода, безумные глаза, как в кошмаре. Ад. Боевой опыт сработал сам. Я всадил в эту бешеную тварь очередь. Три пули. Вспышки, наверное, полыхнули в кромешной тьме, как молнии. А у меня в мире призрачно-зеленого негатива призрак оказался смертным. Очередь свалила его, правда, сразу не убила. Он упал, задергался, но ясно было, что это агония. Смертельно раненый бился в конвульсиях. Я держал его периферийным зрением, напряженно вслушиваясь и вглядываясь. Видеть видел, но из-за хрипения и лютых судорог, конечно, ни черта не мог услышать. Впрочем, солдатское чутье подсказало, что сюрпризов больше не будет. Мои уже были рядом. «Что? Что тут?» — взволнованно с присвистом шептал кто-то мне в ухо. Я досадливо отмахнулся. «Тихо! Все нормально! Тихо!» Мои умолкли. Все мы напряженно вслушивались. «Нет, тихо». Застреленный все еще дергался, слабые импульсы нервных волокон вызывали мелкие судороги. Но это был уже конец. «Итак», — вполголоса промолвил я, докладываю, и кратко описал произошедшее. «Смотрите». Включил фонарь на слабый режим. Секунд 10 все сосредоточенно рассматривали бородатый труп с вытаращенными в потолок глазами. «Ишь ты! Оброс, как леший!» — скаламбурил Бандерас в адрес сослуживца. «Слышь, леший, вот кого надо было назвать-то так?» Тот беззлобно отругнулся. «Ну, мало ли, каких леших на свете не бывает!» И придвинулся поближе, чтобы рассмотреть мертвеца. «А тот совсем безусый, безбородый был!» — подала голос Катя, разумея первого убитого. Что-то нехорошо торкнуло меня от этих слов. Совсем безусый. Черт, я похолодел. «Постой, постой!» — вдруг пробубнил леший, нагибаясь над тезкой. «Погоди, мать твою! Да это ж никак анальгин!» «Какой нафиг анальгин? Я сперва не понял ничего. Другая мысль долбанула меня, как обухом по голове». «Постой!» Пробормотал я и, растолкав парней, бросился к первому убитому, осветил. Мертвец был в черной вязаной шапочке. Я сдернул ее. Да. Если и была надежда, то разлетелась в прах. Я тупо смотрел на длинные женские волосы, безжизненно рассыпавшиеся по полу. «Ты что, командир?» Зенит осторожно заглянул через мое плечо. «Ух ты, ё! Баба, что ли? Слышь, мужики, это баба!» Катя уже была здесь, присела у тела женщины. Мне показалось, что она все поняла и раньше, только не сказала почему-то. «Да», — проговорила она, — «вот ведь незадача». Я чувствовал себя оглушенным, опустошенным, и потому не сразу понял, что так горячо толдычит леший. «Да блин! Как какой анальгин? Не помните, что ли? Блин, ну ты-то, крот, должен помнить! Ну, в нашей бригаде! Ну, ушел-то!» Тут начал вспоминать и я. Туго, отстраненно, как будто не свою жизнь вспоминал, а что-то когда-то виденное, то ли в кино, то ли во сне. Ушел? Ах да, тот самый, что ушел от нас. Ну, конечно, так это он, что ли? Я встряхнулся, пришел в себя, мысль заработала как надо. Леший. «Ну да, он же из бригады Вальтера». Я шагнул к нему. «Леший, извини еще раз. Я прослушал. Это что, тот, что ушел от нас позапрошлым летом? Он самый. Я уж про него думать забыл, а тут вгляделся. Мать честная, рожа-то его!» Здесь Леший выразился нецензурно энергично и с жаром продолжил. «Но мы тогда и знать не могли. Так, думали, дурак дураком. Ушел и подох где-то. А он, ты смотри, чего, блин. Значит, правда. Постой, постой». Зацепился я за несвязанный поток воспоминаний. С этого момента поподробнее. Какая правда? С некоторым усилием речь Лешего удалось перенаправить в конструктивное русло, после чего мы узнали, что когда-то боец бригады Вальтера по кличке Анальгин завел с двумя сослуживцами странный разговор. Леший, конечно, был не мастер художественного слова. Да и никакого не мастер. Говорить о сложных материях было для него мучением. А о них-то и пришлось говорить. Так вот, похоже, что покойник Анальгин был человек образованный, во всяком случае неординарный. Если я правильно понял, он обратился к товарищам по бригаде, Лешему и Гудрону, с идеей стать новыми Робинзонами. Зачем? Вылупились эти двое, простые парни, без затей. А тот вроде бы только этого вопроса и ждал, распалился, пустился в долгие объяснения, из которых очумевшие бойцы поняли разве то, что Анальгина воспламенила мысль сыграть ва-банк, испытать себя по максимуму, пройти через самые лютые трудности. И там уж пан или пропал. Помрем, ну, значит, судьба такая. Но если выдержим... Тут он совсем какую-то херню понес. Мы сидим, думаем, ну, точно псих. Глаза вылупил, слюнями брызгает. Был-то всегда тихий, как таракан, слова не вытянешь. А тут? Нечто зацепило меня в этом корявом рассказе. Нечто такое, чего Леший высказать не мог, да, судя по всему, и не сознавал толком. Он поведал, что они с Гудроном не стали поднимать умника на смех, но что идею его считают дурацкой. Это да, отрубили со всей пролетарской прямотой. И я как-то очень ясно представил себе эту картину. Как осунулся, морально потух от такого ответа странный и непонятный человек, которого я едва помню, которого не знал и которого не узнаю никогда. Я вообще, чем дальше, тем болезненнее переживал это. Убийство мною этих двух людей, в них была тайна. И с их смертью она ушла навсегда. Ну, вроде бы тайна и тайна, шут с ней. Да нет, что-то здесь такое важное, лично важное для меня, чего мне, боюсь, никогда уже не узнать. И потому, что этих людей уже нет, и потому, что наше время безжалостно гонит нас, эти двое были всего лишь эпизодом в нашем странствии. На мне ответственность за жизнь других девятерых людей, и мусолить память я просто не могу. Пустое дело. И я постарался вогнать мучительную повесть Лешего в финальную стадию. «Значит, он попросил вас, чтобы вы никому не говорили». «Ну да», — Леший кивнул, вроде бы одобряя мою догадливость. «А сам ушел?» «Ну да. А вы молчали?» «Я не спрашивал. Говорил утвердительно. Ну, как-никак слово дали. Мы же не бабы, не дешевки какие. Тем более ушел он и сгинул. Ну и что тут скажешь? Помер, как говорится, Клим. Да и хер с ним. И все». И вновь я осторожно пережил это «помер». И его безымянная женщина померла. И теперь трупы их до костей обгложут крысы. Я передернул плечами. В тоннеле и правда было прохладно, но я не из-за этого. Ладно, у кого еще что есть по теме? Ни у кого ничего не было. Тогда 3 минуты на похороны и вперед. Ниша, откуда бросилась на меня разъяренная фурия, оказалась крохотным чуланом. Тоже видно что-то вроде подсобки. Она и стала склепом. Тело женщины мы просто чуть подтянули вглубь, а труп мужчины проволокли по полу тоннеля и аккуратно уложили рядом с покойницей. Я поймал себя на том, что даже мысленно избегаю употреблять дурацкую кличку Анальгин, но растекаться мыслью не стал. «Все?» — буднично спросил я. «Все!» — пропыхтел кто-то из парней, отдуваясь. «Тогда пошли!» Вот и вся панихида. Впереди, как всегда, шел Крот в ПНВ, помаргивая фонариком для нас. За ним чердак, потом я. Сразу за мной шагал Бандерас. Он вполголоса сказал мне в правое ухо. «А мы назад этим же путем пойдем?» «Надо думать», — сухо ответил я. «А что?» «Да ведь что здесь будет-то, представляешь? Вонь-то какая!» Я буркнул. «А кто бы их наверх вытаскивал? Ты?» Он замялся. «Да нет, конечно. То-то и оно. Не о том думай». Он чуть помолчал. «Есть, шеф, ты прав. Конечно, прав. Держи дистанцию. Как там сзади?» «Нормально». В целом, нормально мы дошагали, докарабкались, доползли до выхода на поверхность. Умаялись, конечно, вновь пришлось и корячиться в три погибели, и пролезать в вертикальные шахты, волоча и передавая друг другу громоздкое снаряжение. Но с учетом задержки, вызванной неожиданным боестолкновением, мы с поставленной задачей справились. Почти в полдень Крот вывел нас к канализационному люку, чью чугунную крышку мы отправили штурмовать, конечно, Жмыха. Он довольно долго пыхтел, возился в зловонной полутьме, освобождаясь от груза, а мы вынуждены были брезгливо дышать тяжелым воздухом, матерясь кто про себя и кто и бубня под нос, так что я вынужден был даже прикрикнуть, пусть не забывают, что среди нас есть женщина. Возился Жмых долго, зато с крышкой справился за 5 секунд. Поднялся, уперся, толкнул, и полцентнера чугуна отвалились в сторону, глухо брякнув оземь. В круглое отверстие на нас глянуло чистейшее голубое небо бабьего лета. И когда мы выбрались наружу, оно встретило нас угасающим золотом осиновой рощи. Мы оказались на границе промышленной и лесной зон. За спиной у нас бетонные заборы, сумрачные производственные здания, а впереди вот эта самая роща, постепенно переходящая в настоящий смешанный лес. И было здесь как-то особенно тихо, мирно, точно никакой катастрофы в мире и не было. А мы вышли прогуляться, подышать чистым, особенно прозрачным, наполненным тонким ароматом палых листьев осенним воздухом. «Ну», — произнес Крот, осматриваясь, — «вот и он, этот лес. Нам надо вот так марш-бросок провести». И он сделал ладонью прямой рубящий жест. «Туда». «Ну что ж, туда так туда. Но перед этим надо пообедать». Я тоже осмотрелся, велел двигаться вглубь леса, где вскоре следует сделать привал. Все повеселели. Обед в боевом походе, это ясно, не просто сели-поели. Все надо организовать по правилам, обеспечив максимум безопасности, что мы и сделали. Из осинового редколесья, углубившись в густой смешанный лес, где под нижними ветвями могучих елей можно было расположиться, как в шатре. Мы выбрали небольшую полянку, остановились там, разумеется, выставив боевое охранение. Обедать пришлось в 2 смены, однако лучше потерять время, чем людей. Ели все с аппетитом, успели нагулять. Я тоже. Ножом и пластмассовой вилкой работал, как мини-лопатами, и думал. Мне кажется, я начал постигать то, чего не смог высказать Леший. Чего ради когда-то боец группировки «Комбинат» покинул сравнительно безопасное – и даже уютное место, и ушел в преисполненный опасности и неизведанный мир. Одна из этих опасностей его и догнала. Нарочно не придумаешь. Какая гримаса судьбы. Пал от руки бывшего товарища, успев за эти годы обрести женщину и одичать с ней вместе. Тут мой взгляд задержался на Кате. Она сидела рядом со мной, аккуратно ела гречневую кашу с говядиной, консервированные продукты из ИРП. Уловив мой взгляд, она мгновенно стрельнула глазами в мою сторону. Как-то так, черт его знает, сочувственно, что ли. Не мог я разгадать это. Да и стрельнув, она тут же уткнулась в жестянку с гречкой еще сосредоточеннее. А я вдруг испытал странные чувства. Смутную догадку, что в нашем походе не все на поверхности. Есть в нем какое-то второе дно. Какое? Вот вопрос без ответа. Но откуда внезапно это озарение? Оно совершенно явственно отослало меня к утреннему скверному предчувствию. И теперь оба ощущения слились, заразы, и ехидно так стучали невидимыми молоточками по башке. Что-то не так, что-то не догоняешь ты в текущих раскладах, бригадир Мадьяр. Может, и не точно такие слова были, а может, и вовсе не было никаких слов, но суть точно такая. Она и забарабанила по кумполу. Не отступала. Я взялся за чай, обжигающий губы, стал отхлебывать мелкими глоточками. Из всего этого, наконец, проступило здравое соображение. Если есть в данной ситуации скрытый смысл, о котором не знаю даже я, то кто может знать? Кто? Что за вопрос? Конечно, Крот. Я сразу же вспомнил его утренний подход ко мне. Черт возьми, так вот отчего он так мялся, заплетался в словах, не решался. Ну ладно, теперь я решусь. Все это никак не отражалось на моем лице. Я невозмутимо жевал, прихлебывал чай, с ровной задумчивостью смотрел перед собой. А думал уже о том, как мне перетереть скротом с глазу на глаз. Так, ну здесь лучше всего сделать вот как. «Тревога!» — звонко крикнул часовой. Тишину распорола длинная очередь. Мне надо полсекунды, чтобы понять, из чего стреляют. В данном случае это был пистолет-пулемет. У часового иракеза был АКСУ, так что стрелял не он. Но тут же зло огрызнулся и его автомат. Моим парням командовать не надо было, я лишь крикнул «Катя, жмых, прячьтесь!» и бросился на линию огня. Выстрелы загрохотали со всех сторон, и обстановка стала мне ясна мгновенно. Нас попытались окружить и напасть внезапно, но благодаря бдительности иракеза этот план был сорван. Мы стремительно заняли круговую оборону. Я бросился к подножью здоровенной ели, сразу обеспечив себе выгодную позицию. По сумасшедшей пальбе я без труда понял, что атакует нас дешевая, хотя и многочисленная банда. Среди ветвей мелькало множество фигур в диких одеждах, какие уж Бог послал. Бежали, орали, стреляли. Атака с элементами психического давления, рассчитанная на слабонервных. Но мы-то на такую чушь не поведемся. Опыт научил меня стрелять навскидку, почти не целясь, из любого практически ствола. И только возникла в просвете меж стволов какая-то пучеглазая рожа в невообразимо грязной робе, я метко угостил ее одиночной пулей. Она упала, как куль с овсом, а я добавил еще выстрел в такого же чумового вояку, но промазал. И в ответ пуля шлепнула в еловый ствол, обдав меня мельчайшим крошевом смолистой коры. Ишь ты, есть у них те, кто умеет что-то. Я чуть сместился вправо, обезопасив себя, но ухудшил сектор обстрела. Сменить позицию? Нет. Вопрос, ответ, в доли секунды. Еще одно безумно перекошенное рыло выскочило в сектор, и я заткнул его орущий рот опять же одной пулей. В бою время совсем другое. Черт знает, миг пронесся или вечность. То ли кусок леса перед тобой, то ли весь мир до самых дальних тайн Вселенной. Я смотрел, стрелял, попадал, мазал, а спиной, кожей, фиг знает еще чем, чуял, что парни отстреливаются так же, как и я, умело, экономно, метко. Оборона держится пока. Мы явно превосходили врагов в боевом качестве, но их было куда больше. И я отлично понимал, что ситуация на грани, шатнуться может и туда, и сюда. Что делать? Что делать? Что делать? Не знаю. Я командир, я должен знать. А я не знал. РПГ? Ну а толку-то в лесу? Хотя и тут случилось чудо. Что чудеса возможны, я знал и раньше. Бывало так, в бою придет мгновенное решение, точно ниоткуда, и тут же все сбудется, как по заказу. Редко, но бывало. И вот опять. В тылу атакующих вдруг грянул взрыв, вздымая тучи земли и палых листьев. Граната. Классика, лимонка F1, и сразу в другой стороне хлопнул другой взрыв. Я вмиг угадал в нем подкидыш из подствольника. Выстрел подствольного гранатомета ВОК-25П конструктивно предусматривает так называемые пиротехнический замедлитель и вышибной заряд. Эти хитроумные устройства создают эффект подскока, когда граната попадает в препятствие. Срабатывает малый заряд, подбрасывает ее на высоту примерно человеческого роста, где она взрывается уже в полную мощь. Какие-то военные остряки назвали такой выстрел подкидышем. Так вот, он и лимонка бабахнули с интервалом секунды в 2-3, и сразу же по наступающим с тыла сработали три короткие очереди. «Атас!» — истошно завопил кто-то петушиным подростковым голосом. «Засада!» И еще две очереди. Моральный фактор — главный в равном бою, да и в неравном, по сути, тоже. При численном и боевом превосходстве противника, которое реально чувствуется, какой к черту боевой дух! Тут страх, паника и полная потеря себя, и разгром в итоге. Ну а в таком бою, как этот, именно дух вносит перелом в ход схватки. Противник дрогнул. И меня это будто хлестнуло. Вот он, момент. «Вперед!» Я вскочил, матюгнулся. Колючие ветви еле больно чиркнули по лицу. «Вперед! Ура!» Свирепо рявкнули еще 7 глоток. Схватка. Все как в диком кино. Время скомкалось, перевернулось. Потом не вспомнить, что было раньше, что позже. Не знаю, как я расстрелял весь магазин. Жму и молчит ствол. Перезаряжать некогда. Рукопашная. И тут кусок времени выпал из памяти. Прикладом я снес одного, потом пусто. А потом здоровенный тип в камуфляже. Прямо на меня сшиблись. Разит от него, твою-то мать, под перегар, чеснок, что ли, б***ть. И здесь я дал маху. Думал взять его уклоном и подсечкой под безопорную ногу. Но парень был не лыком шит, разгадал маневр, мгновенно отдернул ногу и с силой толкнул меня. Я потерял равновесие, полетел навзничь. Правда, успел и вонючку этого схватить за куртку, дернуть на себя. Полетели оба. Радости в том было немного. Он был куда массивнее и плюхнулся на меня всей сволочной тяжестью. Ух! Главное — руки. Главное — руки ему связать, билась мысль. Левой рукой я надежно прихватил его правую, а своей правой судорожно искал нож и не мог найти. Он был прижат тушей противника. Не достать. Сильный гад. Я удачно захватил его руку, правда, не на излом, но все же блокировал ее. Он не мог вырваться, бился, изрыгал страшный мат и брызги слюны, летевшие мне в лицо. Отвратно до судорог, но что ж делать? Что делать? Я сознавал, что статус-кво продлится 10 секунд максимум. Потом этот скот вырвется. Он хрипло матерился, бестолково махал левой рукой и сучил ногами, практически не используя их, но сам по себе был здоровенный лоб, и я мог лишь держать его, чтобы он тупо тратил силы, а когда все же вырвется, постараться сработать ножом. Опять же все это, миг или меньше, бешеное время, разве что поймешь в нем, но вдруг оно изменилось, застыло. Я увидел, как над башкой врага нависла мощная рука с пистолетом ТТ. Я обалдел, что это? Соображение отключилось. И тут же включилось. Магазин врезал точно в темя. Враг мой обмяк, я чудовищным усилием мышц и воли отшвырнул его влево. Надо мной с дурацким видом стоял жмых с пистолетом. Совершенно статично. Стреляй в него, как в мишень. «Не стой!» — задыхаясь, крикнул я. «Не стой, дурак, убьют!» Он вздрогнул, как расколдовался, и ринулся в бой. А бой переломился в нашу пользу. Мне только надо было угадать момент, когда следует броситься в контратаку. Я и угадал. А лучше сказать, этот момент сам нашел нас. Противник психологически сломался. Паника. Огонь вспыхнет и напрочь выжжет мозг. Люди потом себя не узнают. Мы все сделали точно и решительно. В рядах врага смятение, потери себя, потери управления. И вот банда бросилась бежать. «Сдаюсь!» — проверещал тот же пацанский фальцет, и вслед за этим криком победно ударила знакомая уже длинноствольная очередь. «Преследовать!» — хрипло заорал я, вскочив. «И истреблять!» Преследовать бегущего противника в густом лесу — дело малоперспективное, однако необходимое. Понятно, что кому-то удастся удрать, но уничтожить этих стервецов надо по максимуму, как сорняки на поле, чтобы как можно дольше не всходила дурная трава. Две мысли бились во мне. Одна — потери. Я не видел сейчас своих, каждый действовал автономно. Я слышал только выстрелы, вопли, треск сучьев. И вторая — кто? Нам пришли на помощь. Вернее, пришел. Союзник явно стремился создать впечатление большой численности, словно атакуют двое или трое. Но мне-то ясно было, что действует один. Отсюда и вопрос — кто? Естественным образом включающий в себя вопрос — почему? Команду преследовать и истреблять мои бойцы восприняли именно так, как и надо было воспринять. Никто не понесся с дуру на километр или дальше. Отогнали метров на 200-300, отстрелили кого смогли, и баста. Я, перезарядив автомат, завалил двоих. Первый рухнул, и дух вон. Второй захрипел, задергался. Пальнув для острастки в убегающих, я склонился над раненым. Сразу понял, что счет идет на минуты. По мутным, беспорядочно блуждающим глазам видно было, что мозг разрывается между реальностью и предсмертным бредом. И я без всяких сантиментов вынул увесистый НРС, сильным ударом вогнал клинок в подзатылочную ямку, перерубив позвоночный столб. Все. В общем-то, акт гуманизма избавил умирающего от 5-7 страшных минут агонии. Я выпрямился, огляделся, уловил взбудораженные, но деловые голоса. Бой кончен.